«Мешок, мешок, мешок», — бормотал себе под нос молодой человек. «Вот ведь не сказал точно какие, когда у него тут этих мешков, как у цыганки юбок. Ах, ну что поделаешь?» Он высыпал из двух больших мешков уголь прямо на пол, аккуратно сложил их еще в один, относительно чистый, туда же сунул уже проверенную в деле длинную цепь, пару молотков и зачем-то, бог весть, еще одну толстую новенькую подкову. Вновь заперев дверь той же щепочкой, молодой человек поспешил ко двору дрожайшей Солохи. Солнце уже клонилось к закату, заливая мир оранжевым золотом, с превеликой щедростью даря его даже самым бедным хуторам и хатам. Скоро в изумрудном небе вспыхнула первая серебряная звездочка, за ней вторая, третья, и к полуночи все вокруг укрылось живым серебром, прохладным и нежным. «Спите, добрые люди, отдыхай, светлая земля наша, и пусть сам покров Богородицы хранит ваш сон». «Ох, и где же вас так долго черти носили, поныч Николя?» С укором обратился кузнец к подоспевшему приятелю. «Маменька уже три, а то и четыре раза с хаты выбегала. Ругается, як столетняя ведьма, что мы с вами до сих пор не помытые». «Вот мешки, вот все необходимое. Я на крышу, ты у двери». «Добро, да не переверните же!» Вакула взял другое деревянное ведро, полное золы и пепла из печки. «Храни вас Бог, поныч». «Аналогично». «Шо?» «И тебе того же в пропорции». «А, так бы сразу и сказали. Лестницу вот там у плетня». Как я думаю, вы, читатели мои любезные, со своим острым умом и поразительной догадливостью уже поняли, что на сей раз задумали деятельные герои наши. На что именно толкала их буйная молодость и отсутствие весомого жизненного опыта? Нет? Ну, тогда не будем ломать театральную интригу, а продолжим по порядку. Николя осторожнейшим образом прислонил длинную лестницу к крытой соломой крыши хаты, вскарабкался наверх и умудрился устроить ведро с золой так, что при первой же попытке пролезть через трубу на волю все содержимое ведра было бы высыпано на голову того, кто пожелал бы так выбраться. Уж простите великодушно за дотошность описания сей военной хитрости. Сам же Вакула, подхватив на плечо солидных размеров полено, столь же тихо и аккуратно подпер он им дверь хаты. Таким образом, дрожайшая Солоха могла лишь матерно ругаться на чудесном малороссийском диалекте, но из дому бы никуда не вышла, а вылезти через маленькое оконце ей не позволяло то роскошество, на которое обычно любуются степенные казаки, когда баба идет впереди них, покачивая тем же роскошеством с дивной соблазнительностью. «Что ж, паныч Николя, теперь че в баню и ждать?» «Думаю, мы даже помыться успеем», — уверенно подтвердил молодой человек, стряхивая угольную пыль с волос. «Ну, хотя бы ополоснуться». «Так кто ж против? Заходите, вода горячая. Я уже и веники замочив». «Искренне тебе мучас грасиас». «То поди по-немецки». «Знаешь, все они там в Европе немножечко немцы». Не стал развивать тему Николя, быстренько разделся в предбаннике и полез набирать в шайку горячую воду. Вакула присоединился к другу через минуту, лишний раз послушав, не орет ли мать из хаты, а если и орет, хорошо ли слышно. Убедившись, что маменька, видимо, еще не прознала, как ловко они ее провели, кузнец поскидывал одежу на лавку и, взяв левой рукой вторую шайку, а правой, вооружаясь березовым веником, вошел в густые клубы пара, естественно, не забыв запереть дверь на крючок. «Паныч, уйди!» «А тебе зачем?» Откуда-то из серого облака выплеснулась волна ледяной воды, и кузнец взвизгнул не хуже своей Оксаны. «Аю, пресвятые угодники, вот же доберусь до вас веником!» Николя, разумеется, догадался, что угроза сия относится к нему, а не к святым угодникам, и плеснул еще раз, но уже горячий. Вакула зарычал и пошел вершить мстительное воздействие, наугад размахивая букетом березовых веток с мокрыми листиками. Парни хохоча лупасили друг дружку мокрыми вениками, прикрываясь шайками, как щитами. Вот ведь усы у обоих уже пробиваются, а все ровно дети малые. Мужчины, что тут скажешь? А вот когда час спустя они сидели в предбаннике на лавке в одном из подним, красные, взлохмаченные, довольные, только-только собираясь принять по стопочке, вовсе даже не горилки, а лечебной настойки на березовых бруньках, как в дверь осторожно поскреблись. «Возношу благодарственную молитву Христу Господу за то, что направил стопы мои в сторону вашей хаты, дрожащая Солоха!» — козлиным голоском пропели с той стороны двери. «Отверзитесь же, зарази, и душевной беседой на богоугодные темы с лицом духовного звания!» «Ой, так я же все голая!» — старательно пропищал Николя. «Скромность ваша, прекрасная пани Солоха, вне сомнения, достоинством своим превосходит саму библейскую Сусанну!» Едва не захлебываясь слюной от вожделения, продолжал дьяк. «Пустите уже! Не то, прости Господи, прямо тут и взорвуся!» Вакула молча встала, отворив дверь, захимок втащил дьяка в предбанник. «Здоровенький был Иосиф Никифорович, с каким ветром мимо нашей хаты?» «Так я до вашей маменьки...» «В баню?» «А хоть бы и в баню!» — неожиданно проявил последнюю храбрость тощий дьяк, прекрасно отдавая себе отчет, что, по всей видимости, будет тут же и похоронен без креста и отпевания. «Да чтоб ты знал, дубинстый росовый, священслужитель, должен по первому зову прийти на помощь душе метущейся, страждущей с благой вестью об избавлении от искушения греховного!» «В бане!» — гнул свое кузнец, скатывая козлобородого любителя бороться с грехом усугублением оного наподобием того, как бабы скатывают пуховые перины для переезда в новый дом. «Ввергаюсь во тьму кромешную!» — успел простонать на прощание Осип Никифорович, исчезая в мешке из-под угля. «Вот же ж порода жеребячья, только руки заморал! Че тут псалмы мне петь собрался, гад?» Николя быстро прикрыл рот другу. «Там еще кто-то топает». Вакула быстро завязал мешок и, встав на изготовку у двери, замер, прислушиваясь. Он поднял к груди тяжелые кулаки, а Николя, молча кивнув, повторил на бис, как в Нежинском театре. «Ой, лышенька, ты кто?» «Тот-то я, Солоха, твой казаченник Чупчик!» Басовитым шепотом раздалось из-за двери. «Открывать?» — одними губами спросил смутившийся гимназист. — Все-таки отец твоей Оксаны, можно сказать, будущий тесть. — Чую я, что он ко мне больше в батьки метит, — сдвинул упрямые брови кузнец. — А коли у них с моей мамонькой Шуры-Муры в полную полюбовность сойдутся, то уже не видать мне Оксанки и якушей своих. Ну, открывайтесь. Николя кивнул, скинул крючок и открыл дверь. В единый миг степенный казак Чуб, в коем весу было не менее доброго полтавского кабана, а может и поболее, ежели считать с сапогами и шапкой, был подхвачен могучей рукой за грудки и ввергнут в предбанник. «О, хлопцы, а де Солоха?» «Ухоти», — вежливо ответил кузнец. «А вам что до нее?» «А не твоего ума дела!» — важно ответил дебелый Чуб, поскольку ничего не испугался, да и чего бы ему было тут бояться в бане с двумя парубками. «Я казак вдовый, Солох тоже не замужем. А чего бы нам с того не испить чаю на ночь глядя?» В бане, понимающе переглянулись Вакула и Николя. «От что я вам кажу, хлопцы!» — после секундного размышления решил папа Оксаны, разглаживая длинные усы. «Коли вы вже у бани, то, может, тут и подождете еще трохи, до рассвета, а?» Щеки Вакулы мгновенно стали пунцовыми, как те яйца, что дети раскрашивают на Святую Пасху. «А я вам вон еще горылки оставлю, чтоб не заскучали!» Недалекий самоубийца сунул руку за пазуху, извлекая добрый штоф самопальной водки с перцем. «Ох и ядрена! С ног сшибает, что копыта моего мерина! Я-то думал себе Солоху угостить дружелюбного общения ради, як между добрыми людьми водится...» «Солоха, ты тут?» — неожиданно раздался еще один прокуренный бас, причем говоривший даже не пытался сделать голос на полтона ниже. «Он голова!» — ошарашенно прошептал Чуб, беспомощно озираясь. «А от ему-то женатому кобелюге! Яко у бес тут надо?» «Я здесь, а?» Тем же фальцетом, не дожидаясь команды, Николя проявил разумную или не очень инициативу. «А что ж вы без предупреждения, пан голова? Может, я тут уся голая?» «Так уж прямо уся!» «Да я сейчас оденусь!» — пропел молодой человек, а побледневший в акулу покрутил пальцем у виска. «Что не так? Ты вообще молчишь, а я один выкручиваюсь, как могу». Но Николя прекрасно отдавал себе отчет, что подобные шуточки с представителем высшей власти на селе уже изрядно припахивали вольнодумством и могли легко заслужить батагов. А у нас в Малороссии с таким вещами не церемонятся и дела в долгий ящик не откладывают. — Хлопцы, спрячьте ж меня куда-нибудь, — взмолился казак Чуб. — Но так, чтоб я с своими очами бачив, як тут вражий сын, чтоб ему по ночи в своей же хате на салепе скользнуться да задом на кота хряпнуться, да моей Солохе домогается. Вашей, то вы женитесь сперва. — И женюсь. — Отженитесь, тогда и будете указывать, что нам робить да как. — Ах ты, щенок! — вспыхнувший Чуб поднял было руку на закусившего дела в акулу, но в дверь властно ударили кулаком. — Солоха, отворяй! Бо в хате твоей шум який-то будет, кто тарелки колотит, а ругается матерно, так что поневоле заслушайся! В голосе сельского головы отчетливо звучали самые игривые нотки. «Так, может, то воры? Может, то нечистый шалит? Может, нам с тобой лучше у той ж баньки отсидеться от греха подальше, а? А?» Приятели быстро переглянулись и в четыре руки засунули степенного казака Чуба в мешок с дьяком. Снизу пискнуло, чихнуло, хрустнуло, выматерилось, но не протестовало. И правильно. Дальше вопрос о том, открывать или не открывать дверь, встал ребром. Голова был мужчиновидный, массивный, в плечах не меньше акулы, а ежели в росток, пожалуй, еще и на голову выше. Свалить его вдвоем, используя фактор неожиданности, парни, разумеется, смогли бы, но сама попытка накинуться с кулаками на представителя сельской власти имела бы в всем случае последствия столь далеко идущие, что, пожалуй, могла бы довести героев наших вплоть до сахалинской каторги. «Что рубить будем?» «А я откуда знаю?» «Да вы же у нас весь из себя образованный». «Ну, попробуй и сам хоть раз что-нибудь предложи». «Як?» «В пропорции». «Уже люто ненавижу это слово». О большем договориться не удалось, поскольку дверь в баньку вынесла, едва ли не с косяками, а бледный, как козье молоко, пан голова на четвереньках начал бегать по предбаннику, пока не нашел еще один мешок, не залез в него и не завязался самостоятельно, хоть последнее трудно себе представить. Николя и Вакула выкатили глаза друг на дружку. «А что вы здесь делаете, добрые люди?» — с интересом спросил черт на тонких немецких ножках, просовывая свой любопытный сопливый пятачок в предбанник. «Я его не обидел, грубого слова не сказал, только хлопнул по-дружески по плечу, да спросил вежливо, как здоровичка, пан голова, отчего в гости не заходили, ждем тебя, давно ждем, а он вдруг...» Кузнец только перекрестился со всей возможной торжественностью, а Николя даже не мог объясниться впоследствии, какая чудесная сила заставила его схватить мешок с инструментом и огрести им нечистого по башке. Черт рухнул, как пьяный лях под конотопом, задрав кверху нечищенные копытца. — И что вы натворили, паныч? — Ты хотел черт поймать, вот он. «Да я же его живым взять собирался. За каким, прости господи, огородным хреном мне тут дохлый черт сдался?» «На тебя не угодишь». «Ох, и чья б корова-то мычала!» Уже гораздо спокойнее буркнул и впрямь весь день чем-то недовольный кузнец, быстро одеваясь. Николя последовал его примеру. Рогатого гостя с хвостом и копытцами они сунули в мешок. Нечистый через раз дышал в одну дырочку, значит, покуда живой. По молчаливому обоюдному согласию остальных участников веселой банной затеи решили никуда не выпускать. Ну, по крайней мере, не сейчас. Полежат в мешках до утра, успокоятся, отоспятся, а там уж будем думать. В конце концов, бог не выдаст, свинья не съест. Однако, уходя, хозяйственный кузнец поднял выбитую дверь, вернул ее на петли и для верности прибил ее к косяку тремя гвоздями. «Як-то маменька уходь, и притихла навроть». «Вроде да, не слыхать. Ты, кстати, полен-то убери. Смысл теперь женщину дома держать?» Вакул так и сделал. после чего взвалил мешок с побитым чертом себе на плечо и припустил к калитке. Николя пропустил приятеля и осторожно прикрыл калитку за собой. Но не успели они отойти на десяток шагов, как раздался жуткий шум. В печной трубе громыхнуло упавшим ведром, а мгновением позже прекрасная солоха на помеле, взлетая прямо к Млечному пути, оттолкнулась пяткой от пояса Ориона, на миг запуталась в волосах Вероники, посмотрела сама на свое отражение в зеркальном серебре полумесяца и, ругаясь на чистом польском, опять нырнула в трубу. «Ох, и прекрасная же, пани Солоха! Отродясь бы, не подумал, что ведро угля и золы способно так эффектно изменить внешность женщины». «А то ж! Добрая затея была такую проказливую шутку ей подсунуть. Да я еще пару новых слов на приятном языке католическом выучив. Ох, маму, а мы вам дверь отпирали». Приятели, ухмыльнувшись, вдохнули полной грудью бодрящий свежими ароматами воздух украинской ночи и поспешили к кузнице. «Поверьте, если уж вас так приперло о чем-либо советоваться с нечистым, то делайте это, предварительно приковав его за ногу к наковальне и угрожая облить святой водой так, чтоб плешь образовалась не хуже, чем у доминиканского монаха. Так, чтоб потом собачий сын и рыло своего не мог сунуть в пекло, где над ним в тот же миг не только беззубые ведьмы по лошадиному ржать станут, а и любой мелкий бес, что может быть росточком с ноготь, да все одно хихикал бы тоненько и обидственно аж до крайности. То есть, ежели кто вдруг не понял, разводить приятельство с нечистью никто из наших героев не собирался». В Акуле, как человеку глубоко религиозному и набожному, даже мысль сия в голову бы и не стукнула, а молодой пан-гимназист, хоть и не чужд был идеи разных опытов во имя госпожи науки, тем не менее умел учиться на своих ошибках. Да и опыта того теперь у обоих было, хоть чумацкой воз лопатой грузи. Нахлебались уже всего и всякого полным половником, без хлеба. Кто бы вообще поверил, что в крохотной диканьке, которая на просторах Российской империи даже безымянной точкой не отмечена рукой щепетильного картографа, могут твориться столь чудесные вещи? То сечевой черт в шинке паленую горилку пьет, то ведьма-красавица на казачьей спине сидит, то русалки из воды выйдут погулять под лунным светом, то запорожец в своем курине заставляет вареники самим в сметань полоскаться, да ему ж в рот скакать. Разве могло бы нечто подобное произойти в благочинной Москве или блистательном Санкт-Петербурге? Да и кто ведает, сколько еще волшебных историй знает наша улыбчивая малая родина? «Так, добры, дошли», — почти по-болгарски выдохнул Вакула, хотя, по чести говоря, до его маленькой кузницы они скорее бежали, чем шли. «Давайте так, паныч, я мешок развяжу, а вы наготове стойте. Как вдруг черт сиганет рогами вперед, тут вы его и захапаете». «Не буду я его хапать, вдруг он кусается». «Да вы не бойтесь, будет кусаться, я его же вот этим молотком сзади по башке шандарахну. Такой благовест отзвоню, залюбуетесь». «Уважаемые, дорогие и милейшие Вакула и Николя», — за могильным фальцетом раздалось из мешка. «Не сказал бы, что мы с вами такие закадычные приятели, но, однако ж, встречаемся не в первый раз, и ваше любезное предложение осчастливить меня молотком по затылку представляется мне несколько безрадостным. Возможности ей видится только мне одному, не спорю, но, может, уже как-нибудь договоримся?» «А ну, цыть, чертова семя, ишь, моду взял лезть в разговор добрых христиан!» Кузнец и впрямь схватился за самый тяжелый инструмент. «Вот уж я поучу тебя культурным манерам!» «Угомонись ты!» — успел остановить ретивого друга молодой гимназист. «В конце концов, мы его для чего хотели поймать? Для разговора и совета!» «Так что ж, зато будем со всей нечистой силой миловаться!» «Миловаться не надо», — уверенно донеслось из мешка. «Миловаться — это не ко мне. Я с мужчинами не милуюсь. То есть не пробовал, и как-то, честно говоря, особого желания нету. Хотя ежели выбирать либо так, либо молотом по башке, то, знаете ли, может, я и зря так уж и сразу отказываюсь». Вакула и Николя слегка покраснели, потом, не сговариваясь, отвесили черт по пинку. Мешок крякнул, но матерно выражаться не стал, прокашлялся и вежливо спросил сквозь зубы. — Ладно, ваши требования, панове. Завтра после воскресной службы в диканьку заявится сам господин исправник. Деловит пустился обрисовывать скользкую ситуацию Николя. Кто-то пустил слух, что у нас тут живет ведьма, и эта ведьма по совместительству, как бы сказать, чтобы никого не обидеть, как раз-таки получается, что приходится родной мамой нашему Вакуле. — Это же мне новости, — хмыкнул нечистый из мешка. — Ну, приедет, ну, посмотрит, ну, решит, что ведьма. А в чем проблема-то? У Соловьи, как я понимаю, справка есть? — Есть, — молодой человек обернулся к другу. Кузнец кивнул, пошарил где-то в углу и вытащил аж 4 листа, исписанные кривым крупным почерком. — Озвучьте. — Самым что ни на есть судейским тоном потребовал черт. — Простите, слух, паныч, а то что-то у меня в носу свербит. — Это как-то связано с чтением, — удивился Николя, но особо спорить не стал. — Что ж, с удовольствием зачитаю сей исторический и даже в чем-то научный документ. Итак, сей документ выдан благородной вдове пани Солохе в том, что она николы не является ведьмой, а буди у кого сомнения, так с ними добро пожаловать в пекло, где и надлежит жалобу на то подать в письменной форме, на циркулярном языке, со всеми печатями и заверением не ниже уровня сорочинского заседателя, а то и самого пана комиссара. Так что всем сим документам неудовлетворенным прямая дорога в дупу, и чтоб вы сдохли. Отпечаток раздвоенного копыта и невнятная роспись на латыни. Вакулы. Мы идиоты. Причем оба. — Да ну! — не поверил кузнец. — А что не так? — Подпись. Что нам стоило своими глазами прочитать, что он там в конце накорякал? Зато душу свою отправлю прямиком в ад, в чем зуб даю и левой рукой подписуюсь. Полноправный черт славного запорожского войска, рогатый пан полковник Байстрюк. Представляешь реакцию господина исправника на такую бумагу? Николя опустил стощим задом на лавку, уронив лицо в ладони. Вакула замер в отчаянии. — Слышь, носатый, ты это только не реви! — утешающе донеслось из мешка. — Байстрюк, он черт авторитетный, не таким, как вы, подставлял ножку в гопаке. С такой бумагой Солоху ваш по всем судам затаскают и в самый дальний Соловецкий монастырь сошлют, пока я не ради. Нет! Тут на тоньше подходить, с определенным изяществом, в должной этой, как и я. — Пропорции, — рискнул вставить Вакула. — Вот именно. Да развяжите меня уже, налейте горилки, будем думать. В один миг прямо на наковальне была расстелена чистая тряпица, на ней, как по волшебству, появились ломти черного хлеба, белое сало в крошках крупной соли, две головки чеснока, крупная крымская луковица, а венцом всему бутыль горилки, которая всегда хранится в доме хорошего хозяина. Пусть даже не для себя, но не бежать же в шинок, коли вдруг гости придут, верно же? — Хм, а когда я тебя спрашивал, так мне, значит, нет горилки, — мрачно припомнил Николя. — Ты шо вы какой-то, ты седайте уже, паныч! Кузнец виноват поморщился и быстро выставил 3 глиняные стопки. — Ну и с богом, выпускайте бесюгана! Николя покивал головой и молча пнул мешок. — образованный, ты чё? Думаешь, я отсюда сам не смогу выйти и тебе по ушам надавать? Не зли меня, хуже будет! — Один раз мы уже черту поверили, — ответил молодой гимназист на укоризненный, недоуменный взгляд товарища. — А теперь пойдем другим путем. — Че-то я не понял, парни, вам нужен мой совет, или так и будете кота за... Николя быстро снял нательный крестик и приложил его к мешку в том месте, где, судя по натянутой ткани и характерным складкам, должна была находиться голова нечистого. — Уюк! С дичайшим воплем бедный черт в мешке взвился вверх, стукнулся об потолок, потом вниз, опять вверх, и так 4 раза, как попадья, случайно севшая на горячую плиту, а с плиты в корзину с яйцами. Вроде как в одном случае больно, в другом обидно, но и перепрыгнуть некуда. Кузнец смиренно вздохнул и, не торопясь, убрал всю закуску с наковальни. Горилку зачем-то откупорил, понюхал, не прокисло ли. Заткнул обратно тряпочку и тоже спрятал от греха подальше. Николя меж тем спокойно поймал все еще подпрыгивающий на манер беременной жабы мешок, придавил его об пол коленом и с присущей выпускникам Нежинской гимназии вежливостью и тактом тихо спросил. — Еще раз к Святому Кресту лбом приложить? «Ежели бы ты, длинноносый, его мне ко лбу приложил, я б сознание потерял, не дрыгался!» — вскинулся нечистый. «Но ты ж мне оттокенное клеймо прямо на противоположное место припечатал, собак страшная!» «Ладно, вылезай!» — слегка смутился молодой человек. «Я не нарочно. Но тем не менее, вздумаешь с нами шутки шутить, и второй раз перекрещу без малейшего сострадания!» Вакула развязал тугой узел, черт осторожно высунул наружу пятачок, поводил им справа налево и, не скрывая испугу, а причины были, зачастил. «Панове, я вам помогу. Вот чем хотите поклянусь. Хоть бы меня, если совру святым писанием, на месте придавило». «По рукам», — согласились суровые герои наши, но руки ни один черту не подал. Он особо и не обиделся, на четвереньках выполз из мешка, без разрешения сел на лавку, тут же вскочил с нее, укоризненно развернулся и продемонстрировал на верхней части бедра, или по-простому ягодица, а по-научному задница вульгарис, свежий ожог в форме православного креста. «Извинений не будет», — еще раз предупредил Николя. Нечистый покосился на Вакулу. «А я что, самый дурный? Могу еще до того промеж грагов леща добавить». «Фараоны египетские!» — шмыгнул пятачком ухажер, дрожайший пани Солохи. «И черт бы с вами! Хотя и так... Ладно. Ладно. Если тут в двух словах скажу, что бы вы ни сделали, а господин исправник только своим глазам верит. Ни слухами, ни уговорами, ни даже той справкой от быстрюка его не проймешь. Однако же один способ есть, но он непростой». «Какой же?» «Сказки надо читать!» «Вот вы припомните ли, ну, хоть одну такую, про то, как простой казак клад нашел, а мама у того казака была болтливее всех сорок в Закарпатье?» Николя с Вакулой переглянулись, и это было их роковой ошибкой. Нечистый прыснул с мест, как тощий уличный кот по мартовскому гулянию. В один миг шмыгнул между ног, прыгнул с мест в оконце, выбил рогами стекло и скрылся в начинающей светлеть ночи. Кузнец свистел и гикал ему вслед, пока рогатый искуситель рода человеческого поднимал клубы пыли по проселочной дороге от Диканьки в сторону Полтавского тракта. А может, оттуда прямиком и до турецкой границы, в подданство султана, каким-нибудь мелким шайтаном в гарем устраиваться. А чем, собственно, не карьера? «Утек, паныч Николя, так бежав, что только копытца сверкали. Думаю, его теперь и на таратайке самого пана-исправника не догонишь». «Ну, нам оно и не надо. А вот скажи-ка мне лучше, ты эту сказку про казака с кладом помнишь?» «А то, рассказать». «Сделай милость», — попросил молодой человек в тихой надежде, что если это та самая история, то у них и впрямь есть шанс избавить Солоху от всех и всяческих неприятностей. «Не будем так уж дотошно пересказывать сюжет, который, кстати, повторяется и в русских, и в белорусских, и даже в европейских сказках, ибо устное народное творчество разумных границ не знает. Суть одна — мужчина, нашедший клад, вынужден обставить свою находку таким фантастическим образом, чтобы его болтливой жене, маме, никто и ни почем не верил. Далее спойлерить не станем, вернемся к нашему линейному повествованию». «Ну что ж», удовлетворенно потянулся молодой человек, сладко зевая во весь рост, когда его друг закончил сказку. «Есть две новости. Хорошая и плохая. С чего начнем?» «То уж давай ты сперва туща дурна!» — обреченно махнул рукой Вакула. «Похоже, ты сегодня пропустишь службу в церкви». «Прости, Господи, меня грешного!» — широко перекрестился кузнец. «А я, кажется, тогда добра новость». «Даже если господин исправник сочтет твою маменьку ведьмой, ему все равно никто не поверит, да и он сам себе в первую очередь». «Ох, думаете мне, паныч, что вы затеяли какую-то чудесную проказу, и шо ж, я с вами». Приятели церемонно пожали друг другу руки и, не тратя лишнего времени, приступили к делу. А успеть надо было очень и очень многое. Не станем забегать вперед, раскрывая все карты или же по новомодному московскому выражению расставлять рояли в кустах. Хотя кому бы взбрело в голову покупать столь дорогостоящую и ненужную ни в одной хате вещь? Даже самого пана головы нет в доме рояля, а коль душа под горилку пляски потребует, так проще кликнуть музыкантов из шинка, поставить им штоф, да кони добрые люди такое на скрипках, дудках и да на бандурах сыграют, что хоть в высшем обществе послушать не зазорно будет, а тот рояль на дрова вместе с кустами, тю на них. Господин исправник тоже очень важный чин. Живет в городе, в каменном двухэтажном доме, держит коляску и пару лошадей. Любой, жаждущий оторвать его поутру от дел государственной важности, хоть простой мужик, а хоть бы и степенный казак-хуторянин, рискует быть выпоротым. Чтобы подать ему прошение одной курочкой или же, скажем, крынкой сметаны, никак не отделаешься. Сперва заплати рубль целковый, после выкладывай в приемные колбасы, крока копченые, крупу гречишную, сал да самогон, а уже потом, оставив все это на кухне или в коридоре, кланяйся и проси нижайше принять бумагу к рассмотрению. И бумага та должна быть написана по всем правилам, хорошим почерком, без помарок и клякс, а не то опять же зашей и весь разговор». Господина исправника боятся больше пана головы. Да что там, и сам коллежский асессор в половину не так грозен. К тому же проезжает мимо диканьки раз-два в год на резвых лошадях и в самой быстрой в округе Таратайке. И слава богу, как говорится. Церковная служба в воскресенье на селе тоже праздник особый. Народ наряжается самым наилучшим образом. Казаки начищают дегтем да смальцем сапоги свои, не пьют с утра и на церковном дворе не нюхают табак. Бабы торжественно выводят разодетых и причесанных детей, подолом нежно по-матерински утирая носы самым младшим. Парубки ведут себя до непривычности степенно, расхаживая перед румяными девчинами гоголем, исподволь высматривая самые нежные девичьи губы для того, чтобы на выходе сорвать с них быстрый поцелуй, покуда суровый батька с бдительной мамкой не видят. В храме на службе, само собой, присутствовала и Солоха. Признаться, она только и успела кое-как прибраться в хате да привести себя в порядок. В баню попасть не удалось. Какой-то собачий сын, чтобы ему пусто было, накрепко заколотил туда двери. Ну, мы-то с вами отлично знаем, кто это был, но ей не скажем, верно? Пока она стояла в церкви, а потом возвращалась до дому, качая бедрами так, что даже женатые казаки щурились ей вслед, оценивая ее сзади и бормоча «Отже добра баба», два наших хитроумных героя старательно превращали ее двор в страшную малоросскую сказку. Благо, оба уже насмотрелись всякого и прекрасно знали, кого им предстоит встретить. Разумеется, напугать такого многоопытного человека, как господин исправник, никто не рассчитывал, но удивить, изумить, поразить, заставить сомневаться в реальности — это запросто. Тем паче, что особенно долго ждать и не пришлось. Парни решили играть на опережение. То есть до возвращения хозяйки Николя развлекался в доме, а Вакула пошел встречать дорогого гостя. «Доброго здоровечка, ваше всячески высокое превосходство!» «О, да ты кто такой?» Господин исправник, тучный мужчина с красным лицом и богатыми бакенбардами, строго глянул на молодого крепкого парня, перегородившего дорогу лошадям. «Та я ж Вакула, местный кузнец, сын вдовы Солохи. Еще в прошлом годе ставил новую ось на коляску вашей милости, когда она, коляска, не во гнев вам будь сказано, перевернулась эту лужу, где свиньи кума отдыхали. Не помните? Вы ж тогда еще ласточкой прямо у середину, як плесканули, так шо брызги». — Так ты сын Солохи? — перебил на миг посерьезневший исправник. — А ну-ка покажи, где ваша хата. Да не болтай лишнего. — Такая велика честь служить вашей милости! — низко поклонился Вакула, пряча хитрую ухмылку. Он легко вспрыгнул на козлы, потеснив кучера, сам взялся за поводья и пустил лошадей медленным прогулочным шагом самой дальней дорогой кругом за околицей. — Так что ж, кузнец, вот жалуются на вас. Пишут, что, дескать, мать твоя самая натуральнейшая ведьма. Як так? Господин исправник искренне считал, что свободно говорит и на русском, и на украинском. — Да вы шо, яка ведьма? Брешуть! — уверенно откликнулся мамкин сын. хотя по честь слову молвить вашему превосходительству то населею впрям нечисть балуя. — Не верю. — Да вот вам крест! Богобоязненный Вакула абсолютно честно перекрестился на церковные купола. Даже при дневном свете такие порой турусы подпускают, с хаты выходить боязно. — Да чего же глупый народ эти селяне! Сплошь и рядом темнота с суевериями! — пробормотал властный чин, разгладил бакенбарды и громко пообещал. — Ничего, разберемся. — На то вы над нами и поставлены, — подтвердил кузнец, повернул лошадей, а через пару минут уже натягивал поводья у ворот собственного двора. — Ох, да что ж такое деется, сыноньку? Из окошка высунулась перепуганная Солоха, буквально пару минут назад вернувшись домой. — Да что ж ты мне ничего не казав, зараза такая? «Ох ты, жеки важные гости до нашей хаты, а я ж ничего не прибрано, не наготовлено, не нажарено, не напарено. Ой, лишенько!» Господин исправник хмыкнул в усы, тяжело спустился с коляски и шагнул к калитке, заботливо распахнутой перед ним Вакулой. «Вот, ваша милость, не побрезгуйте с дороги, Христа ради!» Из хаты выпорхнула пани Солоха с бутылкой водки и полной рюмкой на подносе. «Ну, отчего бы и нет?» «Да на здоровьечко, до дна!» Исправник привычно выдохнул, опрокинув рюмку прямо в рот. Потом замер на миг, поморщился, вытер глаза и недоверчиво икнул. «Так это же обычная вода!» «Что?» «Вода, я говорю!» «Не может такого быть!» — твердо сказала Солоха, храбро отхлебнул прямо из горла и побледнела. «То я и смотрю, мама, что опять нечисть балует!» — подытожил кузнец, пока гость с хозяйкой недоуменно таращились друг на друга. — А ласково просим до моей хаты! — наконец опомнилась Солоха. — Я ж сестричку корочку в печь томиться поставил, а точно ж знал еще до меня такие важные гости заглянуть. Она, вильнув юбками, метнулась вперед, а господин исправник деликатно придержал кузнеца за ворот. — Спрошу еще раз, парень, только честно... «Маменька твоя не ведьма ли?» «Не, ваш сиятельный благородие!» Самым бесстыжим образом, глядя начальству прямо в глаза, второй раз соврал Вакула. «Маменька она, ну, может, трохи того». «Чего?» «Того». Кузнец изобразил многозначительное верчение пальцем у виска. «Да вы не бойтесь, она трезвая и не кусается, но як выпьет, у-у-у!» «Какой черт понес меня в эту диканьку?» — зачем-то спросил господин исправник и решительно шагнул на крыльцо. Улыбающаяся от уха до уха прекрасная Солоха с поклоном растворила двери. Важный чин только и успел шагнуть на порог, как резко поскользнулся, замахал руками и рухнул в сени, увлекая за собой пытающуюся его удержать хозяйку дома. Вакул удовлетворенно отметил грохот двух упавших тел, дребезг кочерги, звон битых горшков и насчитал в эмоциональной тираде господина исправника аж 8 ярких матерных вариаций. — Да что ж, мать ваша, за ногу, мать, так и творится! — Да я что, сейчас усим башки понаотворачиваю, чтобы их усих приподняло, та и хэпнула, яка подлюка тут осе салом понамазывала, а? Убью же ж! «Знову нечисть шуткуя!» — сокрушенно покачал головой Вакула, аккуратно перешагивая через порог, который его друг час назад собственноручно изгваздал свиной шкуркой. Солоха вскочила на ноги легко, а вот тучного исправника пришлось поднимать в 4 руки. Вакула усадил дорогого гостя на лавку, придвинул стол и подмигнул матери. «Мама, подивитесь, какой важный гость у нас в хате!» «Ой, божечки, конечно, я не бачу!» Прекрасная Солоха разулыбалась так, что господин исправник почти был готов сменить гнев на милость. «Да я ж сейчас вас отпочу, ибо уже поди курочка запеклася, ше пред службой воскресную печь поставила, ше прямо сейчас мы ее и...» Она открыла заслонку печи, и оттуда выпрыгнул черный, как турок, петух, в длинном прыжке вскочивший на стол прямо перед ошарашенным такой наглостью гостем. — Это что? — Кукареку! — ответил петух, прохаживаясь по столу. — Заткнись, птица, не с тобой разговариваю, — холодно попросил господин исправник. — Я спрашиваю, какого леша у вас тут происходит? «Нечисть балует, ваше превосходительство!» Разведя руками, вздохнул купец, и его бледная мама старательно заикала. «Так!» — суровый чин сдвинул брови, рыча, как не вовремя разбуженный медведь. «Нечисть, значит? Но я ей вашей нечисти у корот дам! Я сюда велю солдат! Батальон со святой водою! Я ж...» Он попытался встать, ибо любому ведомо, что столь грозное обещание пристал раздавать стоя, однако же... «А? Лавка проклятущая к штанам прилипла! Встать не могу, сукины дети! Кой черт понес меня в эту диканьку!» Вакула скромно промолчал. Во-первых, он же и дал Николя добрый клей, дабы тот намазал скамью в оговоренном месте, а во-вторых, ответ на последний вопрос все едино был ему неведом. «Кой черт понес, скажите на милость, да вы ж сами своей начальственной волей поехали по дурацкой сплетне сельскую ведьму посмотреть, хрен его знает за каким практическим интересом. И что ж теперь, что риторические словосочетания издавать, воздух сотрясать, материться почем зря в чужой хате при посторонней женщине? Все равно объяснение одно». «Нечисть балуя», — начал было третий куплет той же песни «Бодрый кузнец», но осекся под пылающим взглядом приклеенного начальства. «Иди сюда, помоги мне, як помочь? Отдерни меня! Шо? Я не... У меня невеста! Идиот, от лавки отдери! А, так-то со всяческим нашим старанием!» Вакула подхватил господина-исправник под мышки, напрягся и одним могучим рывком поставил его на ноги. Треск разорвавшихся шаровар форменного кроя был слышен на все село. «Твою же мать!» «А я и туточки!» — шагнула от печи в конец перепуганная Солоха. «Може вам что зашить? Так я мигом оглянуться не успеть, а штаны же як новые. А ну, повернитесь-ка, у-у-у, як все запущено!» «Рот себе зашей, дура!» — едва ли уже не на грани истерики простонал господин исправник. «Так, парень, выводи меня отсюда!» «Да вы ж не во гнев, будь отмечены вашей милости, хотели вызнать, что моя маменька ведьма чи как? Ну, там, может, ей епитимию какую?» «Мозг ей, мозг, понимаешь, дура она! Живов петуха в печь сует, мебель клеем мажет, вместо водки воду наливает, что вообще святотатство!» Их высокоблагородие оттолкнуло Вакулу и, прикрывая ладошками порванные шаровары, дунуло вон из хаты. «Руки хотят мыть, есть где? У баньки?» — с поклоном напутствовал кузнец. Солоха меж тем тупо ловила по горнице черного петуха. Все произошедшее находилось за гранью ее понимания, но не будем спешить осуждать бедную женщину. Хорошо уже, что дальнейшее веселье ее, по милости Божией, миновало. Грозный господин исправник бочком-бочком, как раскормленный к празднику гусак, допрыгал до баньки, которая, как вы помните, а вы помните, поскольку невнимательные читатели бегут наших книг как огня, еще прошлой ночью была надежно заколочена. После 3-4 безуспешных попыток войти, гость обернулся за помощью все к тому же исполнительному кузнецу. Вакула безотказно поднапрягся и просто сорвал дверь с гвоздями и половиной косяка. А оттуда... «Ой, цех кто?» В дверном проеме на уровне колена возник бледный, как козье молоко, пан голова. «Господин исправник, ваше сиятельное благородие, и вы тут, а?» «Голова? Ну так, вроде что трохи, да?» Пан Голова едва ли не на четвереньках покинул свое убежище. «Только я пойду, у меня делов, о, як у дурака махорки, и наипервейшим делом, пожалуй, я напьюсь. Прошивайте панове!» После чего он дунул со двора столь быстро и решительно, что даже не воспользовался калиткой, а проложил себе новый путь прямиком через плетень. Также на четвереньках, да, дыра в плетне оказалась в косую сажень шириной. «Вот только еще раз скажи мне, что у вас тут нечисть балует, и я тебя самолично лет на 25 на Нерчинскую каторгу закатаю!» «Молчу, «Молчу!» — покаянно опустил голову Вакула, хоть и невооруженным глазом было видно, какие слова рвутся у него с языка. «Вот и молчи!» — пробормотал себе в усы господин исправник, когда большущий мешок рухнул ему под ноги, матерясь и хихикая самым бесстыжим образом. «Если я прямо тут напишу вам, что высокий чин ни капли не испугался и даже ничему не удивился, то это будет полной брехней. Визг его высокоблагородия долетел, наверное, до самого Киева, если даже не до столичного Санкт-Петербурга. А может, и в Берлине аукнулось, кто знает. Ось, пан Дьякшумин, и послышалось? Да нет же, драгоценный вы наш пан, пан Чуб, то явно визжала свиньяца Кондрата. Господи, же, если на небеси да сотворится твоя воля, яко... О, а что, мы уже в свинарнике святого отца? Да еще и нетверезые... «Тю на вас, Осип Никифорович, как же мы можем быть нетверезыми, коли пригубили только одну фляжку, да и то с угрева души заради?» «Как верно вы все подметили. Матерь Божья, Пресвятая Богородица, спаси, помилуй нас грешных, аминь!» «Звучит я кто?» «Да наливайте уже!» Господин исправник, дрожащими от множества чувств руками, кое-как развязал мешок, из коего тут же выползли на свет Божий две пьяные морды. «Да какая ж сила кинула вас в один мешок!» «Нечисть балует!» — в один голос слаженно ответили Вакула, степенный панчуп и тощий дьяк с жеребячьим голосом. «Мне пора!» — неожиданно решил господин исправник. «И провались тут все пропадом! Не хватало мне тут вместе с вами умом тронуться! Сами разбирайтесь! Кой черт понес меня в эту диканьку?» Риторический вопрос остался без ответа, и сидящий на крыше в обнимку с печной трубой тихушник Николя показал приятелю большой палец на манер древнеримских гладиаторов. В то время как кучер гнал лошадей, а его высокоблагородие, придерживая рваные штаны, пинал его сапогом в спину, требуя как можно быстрее покинуть это страшное место, полное неконтролируемых сельских идиотов. Что бы и как бы ни думали о себе невольные участники всего нашего веселья, но главные кукловоды были скромны и на шумных аплодисментах не настаивали. Они сумели исполнить задуманное. Теперь строгий и неподкупный господин исправник вряд ли когда еще возжелает посетить их скромные пенаты. А если он все же и захочет когда-нибудь написать об этом доклад пану комиссару, то выглядеть в нем будет совершеннейшим дурнем. «А не заглянуть ли нам к дрожайшей пани Солохе, дабы вознести молитву Господу за избавление, так и библейские братья Серапионовы, там же и поднести к губам нечто горячительное, ибо тут все кончилось, а душа сохнет, подобно пустыне египетской, коя...» Чуб снял шапку и запихнул оную в рот словоохотливого дьяка. «Но до всего прочего, Осип Никифорович, почитаю предложение ваше весьма разумным и не лишенным некой привлекательности. Так что, до Солохи!» «Сие дело было бы вполне богоугодно, а при правильной молитве доподлинно полезной душе и телу грешному», — радостно закивал дьяк. Разрешение Вакул никто не спрашивал, да оно было как-то даже странно. У нас в Малороссии женщины, а тем паче вдовы, куда как более свободны в решениях своих и праве выбора, чем те же крестьянки из центральной части Российской империи. Да на тот момент, положа руку на сердце, сам Вакула не стал бы спорить. Его матушке явно требовалось хоть как-то успокоить нервы, а что подошло бы для этого лучше, чем добрая компания и хорошая горилка? Чуп и дьяк наперегонки строили бы ей куры, а она бы купалась в мужском внимании и уж, наверное, как-нибудь позабыла до конца разобраться в произошедшем. Кому, как не ей, натуральной ведьме, знать, что все те шалости и проказы, с которыми столкнулся господин исправник у нее в хате, к нечистой силе никоим боком не приладились. То есть абсолютно... Вот и представьте теперь, сколько силы смекалки потратили приятели для того, чтобы важный гость сначала вообще забыл, зачем именно приехал, а потом и вовсе зарекся направлять свои стопы в сторону диканьки. А то ж что удумал, на ведьм охотиться. Да у нас на Вольной Украине, ежели задуматься да присмотреться, так каждая вторая баба на Киевском базаре ведьма. Всех хватать, поди, и году не пройдет, а вся Сибирь от Урала до Камчатки станет гуторить на ридной мове. Через полчаса из хаты прекрасной Солохи уже доносилось нескладное многоголосие. «Давно решив, что не закахаюсь я больше николи, и тут пришла ты, мой котик, котик, котик. Був я сведомый, хай смеются люди надо мной, як без тебя мене заснуть, и мой наркотик, котик, котик. А може, можливо, зможемо». Герои наши бодро дотопали до кузницы, где, не сговариваясь, просто рухнули каждый в своем углу и храпели без задних ног. Им обоим досталось. Организм требовал отдыха, не будем им мешать, лезть в их сны, пытаться что-то там подсмотреть, оценить с точки зрения психоанализа. Вернемся сюда через 2-3 часа, ну, где-нибудь поближе к обеду, договорились? — Спите, паныч! — Вакула проснулся первым, потянулся, встал и, не в силах сдержать радости, пнул растянувшегося на лавке друга коленом по ребрам. Николя, не размыкая глаз, отмахнулся кулаком и тоже попал. — Да вставайте уже, будь ласка, царство Божие проспите. — Докладывай, что произошло? Переворачиваясь на другой бок, с риском навернуться с лавки на пол, потребовал молодой человек. — Чего я не знаю? — Добрый же, а только и вы не храпите. — Угу. «Так вот вам зато тумака!» Николя вскочил на ноги, дал сдачи, и добрых 5 минут верные приятели тузили друг дружку под микитки. Кузнец был в разы сильнее, но у паныча гимназиста руки длиннее и реакция лучше. Ни за что, ни про что, так, по причине широты русской души, они дружно наградились за трещинами и плюхами, после чего несколько подуспокоились, пожали друг другу руки и присели рядышком на лавку. — А шо, паныч, нехилый совет подкинул нам тут чертяка. — Он хитрил, как мог. Ты же понимаешь, что их дьявольскому племени только дай заморочить честного казака. — Да то ясно, як белый день, но и мы ж не сплоховали, обвели господина исправника вокруг пальца, як дитё малое. Знаете, что він кричал в голос, когда до своего тарантаса убежав? — Нет, типа откуда же, это ж не я там с трубой обнимался. — Кой черт понес меня в диканьку? — Звучит как тост. — А я за шо? Может, про то треба трохи выпить? — Ну, разве что совсем по чуть-чуть, а то ко мне, кажется, уже тетушка принюхиваться начинает. Причем сама-то шалунья старая без рюмочки-наливочки и за стол не садится. — Обижайте, паныч, мы ж с вами не пьяницы какие-нибудь пидзаборные, только ради доброго здоровечка и пригубим. Вакула церемонно достал из секретного уголка заткнутую бутыль мутного самогона и 2 маленькие глиняные стопки на 1 глоток, не более. — Кой черт понес меня в эту диканьку! — дружно прокричали они, чокнулись и торжественно выпили, по русской традиции занюхивая рукавом. Николя, как человек начитанный, всегда любил театр, поэтому вся честь написания сценария сегодняшней проказы, вероятно, принадлежала ему. Чтобы такое устроить, время рассчитать, детали подготовить со всевозможной убедительностью, да еще и спрятаться, суметь у всех на виду, нужны и руки, и голова. А с другой стороны, ведь именно Вакуле по ходу всего дела еще приходилось появляться в нужный момент с сокрушенным лицом и словами «нечисть балует». Признайте же, что на эдакие вещи, ох, какой редкий артистический талант нужен. Поди уж никак не хуже, чем у солистов Нежинского провинциального театра, которые порой со сцены в цветах по колено уходят, а в иной час и под градом моченых яблок бежать пытаются. Ибо ежели поймает публика дур, то так отметелит, что только в богоугодной лечебнице и спасение, коль доковыляешь, конечно». об чем каждый артист заранее беспокоится, потому что горилку, сало и 15 копеек медью завсегда в саквояжке держат на всякий пожарный, мало ли как спектакль пойдет. Вот тут-то и оно. — Так что ж, паныч Николя, перемогли мы систему, — улыбнулся кузнец. — Да хрен ее знает, если честно. А вот то, что пани Солоху мы спасли, это уж как пить дать, ничем не опровергнешь. Господин исправник орал матерски, что не ведьма, она, а дура. Практически индульгенция, согласился Николя. Но дура тоже не обидно. Это как минимум не подсудно. То так. А я о чем? Так он уж. Друзья помолчали, думая каждый о своем. Николя, как нам доподлинно известно, размышлял на тот момент, имеет ли он право человеческое художественно изобразить пана-исправника, за похождениями которого наблюдал издали. Вот ведь, с одной стороны, не изобразить неудобно, ибо их высокоблагородие, как ни крути, а участник всех вышеперечисленных событий. Но ведь с другой стороны, в свою рукопись молодой человек первее всего вносил лица и образы, хоть вернее было бы сказать хари и морды, лично виденные им нечисти. Нет, портреты ярких диканских персонажей тоже находили себе место на бумаге, но было их в разы менее. Николя сам себя ловил за чуб на том, что графические портреты врагов рода человеческого удавались ему не в пример веселее, раскованнее и даже в чем-то художественнее. Хоть и признанные столичные рисовальщики наверняка бы высмеяли молодого человека за его наивные потуги, но была ли у него иная возможность доказать свою правоту? Просить господина Егорова или уж самого Карла Брюлова плюнуть на культурную Италию, где у них оплаченный пансион, и приехать со всей своей палитрой на благословенную в тиши и неге своей Неньку Украину? Так они и разбежались оба. — А ты о чем задумался? — Так что, про Оксанку трох из сердца щемить. — Что ж так, я, признаться, думал, что у вас все же на мази осенью сватов засылать, нет? — Не, — тяжело вздохнул кузнец. — Який ж бес разумеет, что у бабы на уме. А коли вона ще девчина, так и... — Туши свет, бросай бомбу. — Две. Оксанка, она ж така. Ну, як сказать? Вот ежели б вашей милости взбрело ангела словами описать. Вот тут талия тонкая, а вот тут... — Вообще-то ангелы без полы. — А вот тут у ей грудь вот така. — На себе не показывай... Завистливо вздохнув, посоветовал Николя. Кузнец быстро опустил руки. «Что, совсем дело никак не движется?» «Вот аж, боже ж мой, можно подумать, что я б вам не сказав. Стоит, як подсолнух в огороде!» Именно что не сказал. Вакул вообще не любил делиться личным. Через пару минут Николя полностью был в курсе всех проблем тонких взаимоотношений единственной дочки казака Чуба и единственного сына дрожайшей вдовы пани Солохи. Пару раз молодой человек едва удерживался от неприличного хохота, закусывал губу, но слушал, не перебивая. — Так вот я уже сам и не разумею, треба оно мне, али не. Она ж девчина с сюрпризами-то закидонами. У прошлых вечерках опять спрашивала, да буду ли я ей телобутыны. — И? — Ну, бишь, черевички, да только на иноземный манер. Знаешь, что я знаю, что это такое, антилабутены. — Ну, вроде как обувь, да? — уточнил Николя. — Взуття, — поправил кузнец. — Обувь. — Да я же кажу, взуття. — Да елкина мама, пусть будет взуття, — всплеснул руками бывший гимназист. — Но по-русски это всего лишь обувь, чтоб ты знал. — Да я и так знаю. — А чего тогда выеживаешься? Вакула поразмышлял, кротко вздохнул и признал, что реально выеживаться было не над чем. «Отлично. Так вот», — примирительно протянул Николя, «если мы с тобой самого господина исправника на 180 градусов развернули, так неужто ж ты будешь впадать в грусть из-за...» Кузнец расправил гордо плечи, ненавязчиво заполнив небольшую комнатку едва ли не от стены к стене. В карих глазах мелькнул опасный огонек. «Да вы, паныч Николя, никак меня обидеть хотели. Не что я невольный казак, не что у меня гордости нема, чтобы я так из-за какой-то юбки слезы лил. Я тот этот, ну, и ваш, который, ну, вин ее еще потом придушив». «Отелло?» — догадался образованный друг. «Вот он и есть». Кузнец хлопнул ладонью по колену. «Так я не он. Я долго страдать не стану. Объеду Россию-то краше найду. Вот только скажите, что я сбрехнул, так петь мне с минарету козлиным голосом, коли я не поменяю уши ваши местами справа налево». «Вообще-то речь шла о том, что если вместе мы — сила, так почему ты впадаешь в грусть, вместо того, чтобы попросить меня помочь?» «Ух!» — тихо выдохнул разом сдувшийся в акула. «Простите, Христа ради, паныч, то я заради той Оксанки уже голову потерял. Уж вот на товарища верного голос повысил, як пес цепной. А так еще, впрямь помочь можете?» «Ну, надо разобраться в ситуации, оценить объект и сложность задачи. Может, хотя бы познакомишь для начала?» «То заради бога, пошли». «Пошли», — подтвердил Николя, легко вставая с лавки. «Давно хотел посмотреть на девушку, вот так легко вскружившую голову такому крепкому парню».